И как? Гарри оглядел пустую комнату, прикидывая фронт работ. Получалось внушительно, но улыбка Гермионы его настораживала. В Хогвартсе есть место, где живут существа со странной магией. Они нам помогут. Девочка спрятала свою палочку в карман и прошла вдоль одной из стен, будто размышляя. Поттер невольно проследил за ней взглядом. Гермиона внезапно остановилась и резко произнесла: «Тилли». Раздался негромкий хлопок. Гарри на секунду почувствовал, как пространство вздрогнуло, будто искажаясь. А посередине комнаты появилось странное лопоухое существо, завернутое в белоснежное полотенце. Мальчик застыл на месте, с удивлением смотря на неожиданного гостя. Существо огляделось и широко улыбнулось ему, показывая мелкие зубы. «Гарри Поттер, сэр, Тилли, нам нужна твоя помощь». Гермиона невольно улыбнулась, видя ошарашенное лицо ученика. Гарри явно не понимал, что происходит, но чувствовал искренний восторг маленького ушастика. «Тилли все сделает», — закивал тот, смешно мотая ушами. «Гарри, не волнуйся», — поспешила объяснить девочка, видя взгляд Поттера. «Это домовой эльф, что-то вроде магического слуги». «Понятно», — Гарри немного успокоился. Теперь он ощущал, что похожие на силу вокруг этого существа. Не та магия, что была уже привычна в людях и даже в некоторых предметах, а нечто новое. Как Хогвартс, вспомнил он ощущение от старого замка при медитации. Он слушал краем уха, как Гермиона объясняет эльфу, что им надо, и думал, что-то изменилось. Мальчик еще не до конца понял, но сейчас все казалось другим. Этот замок, Гермиона, он сам. Гарри нахмурился, стараясь понять, и потрясенно выдохнул сквозь зубы, не обращая внимания на любопытный взгляд Гермионы. Сила. Он чувствовал ее совсем не так, как тогда, когда только приехал в Хогвартс. Последние месяцы он был занят тем, что пытался совместить новые, или старые, воспоминания, да еще привыкал к новой жизни. А теперь он привык, и мог сказать, что его зовут Гарри Поттер, а вовсе не Энакин Скайуокер, хотя что-то в его характере и поменялось. Когда он смотрит на Гермиону, то не вспоминает Обивана, хотя и признает ее ум и авторитет, как будто она действительно его наставница. «Гарри, что с тобой?» Он понял, что Гермиона стоит совсем близко, с тревогой вглядываясь в него. Мальчик посмотрел в сторону, Тилли устанавливал мебель и вроде бы их не слушал. «Гермиона», он запнулся, не зная, как правильно сказать, и спросил: «Скажи, а ты ничего необычного не чувствуешь?» «Что?» Она удивленно моргнула, не понимая, почему Гарри задает такие странные вопросы. «Я вдруг подумал», он перевел взгляд на стену, но девочка неожиданно поняла, что он не хочет смотреть ей в глаза. «Я, Гарри Поттер, мне 11 лет. Я помню жизнь, где я был джедаем Энакином Скайуокером и ситхом. Но я, не он. Это просто воспоминание, будто я просто когда-то жил, и все. А ты, я», Гермиона задумалась. Теперь она поняла, о чем пытался сказать ученик. Да, она чувствовала себя именно Гермионой Грейнджер, хотя и думала и чувствовала себя иногда как взрослый джедай Оби-Ван Кеноби. Она призналась: «Ты прав, я, Гермиона Грейнджер, хотя я почему-то иногда думаю о себе, как о джедае, и о тебе, как о своем ученике». Она вдруг подумала, что это правильно. Жить в чужом и странном мире, зачем и почему, непонятно. А теперь это их мир, и они выбирают себе такую жизнь, какая им нравится. А джедай? Хорошо, Гермиона повернулась к другу, улыбаясь. Значит, это наш мир, это же здорово. Гарри только кивнул. Да, теперь все правильно. Хотя он бы не назвал Хогвартс безобидным местом, но теперь у него действительно появилась цель. И это, права Гермиона, здорово. Где-то в глубине Хогвартса ярко вспыхнула поверхность магического зеркала, и на мгновение показалось отражение двух детей. Мальчик с зелеными глазами и черными волосами держал за руку девочку с густыми каштановыми волосами, а за их спинами появились и пропали полупрозрачные фигуры в просторных одеяниях. Что бы это значило? Но это явление не увидел никто, а потому тайна осталась тайной до времени, когда те, кто был отражен, не придут к зеркалу желаний. Гермиона достала очередную книгу из стопки рядом с собой и откинула тяжелую обложку. Гарри вздохнул. Они снова сидели в библиотеке. Девочка решительно потащила его за собой, когда они вышли из комнаты. «Нам нужны знания, а знания – это сила», – авторитетно заявила она, увлекая друга за собой. «А силы много не бывает», – Гарри смирился. Действительно, теперь он чувствовал себя по-новому. Но даже если так, и в этом мире он был никем, очень знакомое ощущение. Поэтому он решил попробовать что-то изменить. «Смотри», — прервала его мысли Гермиона, пододвигая книгу. Гарри вчитался в первые строки и замер. Рекомендации по тому, как чувствовать магию и увеличение силы в перспективе. Очень похоже на практики джедаев, для совсем неопытных падаванов. Неужели и в этом мире есть нечто подобное? А почему никто из учителей никогда не говорил об этом? Где ты это взяла? Ему показалось что-то странным. Через секунду он понял, обложка книги казалась немного запыленной, как будто книгу давно никто не брал. Мальчик поморщился, когда пыль попала на пальцы. Ее что, никто никогда не брал? Кто-то брал. Гермиона провела пальцем по обложке и внимательно смотря на слой пыли. Пыли много, но не чересчур. Девочка захлопнула обложку и решительно пододвинула книгу ученику. Все же, Гарри ее ученик, что бы они ни думали. Мы будем изучать ее, тоном не терпящим пререканий, заявила она. Мы же хотим стать сильными магами. Почему учителя никогда не говорили об этом? Поттер послушно взял книгу и, достав носовой платок, протер обложку. Не знаю, Гермиона украдкой посмотрела на мадам Пинс, но та не обращала внимания на двух первокурсников. Девочка понизила голос. Я взяла эту книгу в секции, куда первокурсников не пускают. Поэтому, спрячь ее, мы воруем книги. Гарри удивленно хмыкнул. Кажется, Гермиона смогла его удивить, но он был не против. Эти знания действительно казались полезными. Да и вообще, судя по слою пыли, книгой все равно не интересовались. Мы вернем ее. Гермиона слегка покраснела. Конечно, она поступила неправильно, но ей казалось, что времени почти не осталось. Знаешь, Гермиона, Гарри вдруг серьезно посмотрел на нее. Я не думаю, что знания спасут нас от всего. Даже в том мире мы знали не все. Мы знали достаточно, чтобы достичь своей цели, рисковато ответила девочка. Настроение друга ей не нравилось. Если они будут опускать руки, то ничего не добьются. А вокруг и так много странностей. Взять хотя бы Дамблдора или тролля. А ментальный паразит в шраме, возможно, пробуждение памяти дано им именно для того, чтобы они могли противостоять неведомой опасности. Гермиона подумала, что в том мире это называлось бы волей силы. Она посмотрела на своего ученика. Представь, что было бы, если бы память не проснулась. Ты бы смог хоть что-нибудь сделать. Извини, Гарри понял, что она права, и поежился от неожиданного озноба. Кем бы он был, забитым мальчиком из чулана, он уже знал, как жесток этот мир. Хогвартс, не сказка, и он мог бы запросто умереть, мог бы, но не теперь. Да, воспоминания не кажутся полностью своими, но они есть и он может их использовать. Гарри Поттер кивнул сам себе, им выпал редкий шанс, и они воспользуются им по полной. Сомнения отступили. Альбус Дамблдор стоял у окна своего кабинета, задумчиво смотря вниз. Пейзаж был так себе, ноябрь, как-никак, но его интересовал не он. Природа всегда действовала на него успокаивающе, в отличие от людей, которые окружали его. «И что ты на это скажешь, Фаукс?» – пробормотал он. Феникс за его спиной коротко курлыкнул. Директор вздохнул. Если бы он мог отогнать мысли, которые назойливо вертелись в голове, вроде и мелочь, а вон как, Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер. Все-таки это странно. В этом возрасте дружбы между мальчиком и девочкой почти не бывает, а они встретились совсем недавно, и ведут себя так, будто знакомы много лет. Педагог со стажем, он полагался на свою интуицию, а она предупреждала его о странности, вызывая тревогу. В мире магии много странных вещей, но ничто из этого безобидным не является. Дамблдор отошел от окна и подошел к насесту со своим фамильяром. Феникс выгнул шею, подставляясь под поглаживающее движение ладоней, но больше ничего. Тишина. Альбус невольно вспомнил, что было раньше. Фаукс разговаривал с ним, давал советы, помогал, а теперь формальное послушание и все, и не поймешь, что его так обидело. Если бы ты мне помог, все было бы лучше, всем. Почему ты так поступаешь? Не удержался он, чувствуя под ладонями магическое тепло. Ответа не было, и маг, тяжело вздохнув, отошел. Скоро Рождество, он покажет Гарри Поттеру зеркало Йеналиш, а потом посмотрим. Директор не собирался отступать из-за мелочей. Если повезет, зеркало поможет решить многие проблемы. Глава 13. Рождество. Ожидание и реальность. Гарри никогда не думал, что на рождественские каникулы Хогвартс будет таким пустым, и что многие ученики будут покидать его с радостью. Именно это снова напомнило ему свою непохожесть на них. Ему было некуда возвращаться, а то место, где он жил раньше, его домом не было. И самым тяжелым было, что Гермиона тоже уехала. У девочки была семья в этом мире. «Прости, Гарри», она виновато смотрела на него, кутаясь в теплую мантию. Парочка первокурсников стояла на улице, на берегу Черного озера. Гарри смотрел на середину озера, которая так и не поддалась льду, и молчал. А что он мог сказать? «Мне нужно вернуться домой, родители будут беспокоиться», нарушила возникшую паузу Гермиона. Она отлично понимала друга. Почему-то вспомнились отрывки той жизни, как Энакин потерянно бродил по коридорам храма, пытаясь привыкнуть к тому, что стал падаваном. Ни друзей, никого одиночество окутывало маленькую фигурку мальчика. И Оби-Ван потом корил себя за то, что не смог этого понять. Тогда девочка с досадой закусила губу. Сейчас в глазах Гарри она видела то же самое. «Ты не один. Веришь?» «Верю», — Гарри улыбнулся бледной улыбкой. На душе немного потеплело, и предстоящая разлука уже не казалась чем-то ужасным. «Это ненадолго, он справится». Мальчик улыбнулся воспоминанию. «Завтра Рождество, и подарки. По крайней мере, один подарок у него будет, от Гермионы. И он тоже кое-что приготовил. Мистер Поттер». Он подпрыгнул, услышал за спиной знакомый резкий голос. «Снейп, что вы тут делаете?» «Гуляю», — он повернулся, заранее опуская глаза, и принимая виноватый вид. Он не знал, почему мастер зелий ненавидел его, а в оценке его чувств он не ошибался, но старался лишний раз не давать повода. «Ему не привыкать, советую вам вернуться в гостиную», — Снейп сверлил мальчишку подозрительным взглядом. Гарри показалось, что он хочет что-то спросить и не решается. «Поттер», — мальчик мазнул взглядом по его лицу, но не посмотрел в глаза, и почувствовал внутреннее раздражение профессора, смешанное с удивлением. «Вы занимаетесь спортом или борьбой?» «Мы с Гермионой занимаемся бегом», — сразу признался Гарри, лихорадочно размышляя. «Почему такой странный вопрос?» Снейп что-то понял, но маги не занимались боевыми искусствами, за все время пребывания в Хогвартсе он точно ни о чем подобном не слышал. «Бегом», — профессор хмыкнул. Гарри чувствовал, что подозрение никуда не делось, но мужчина немного расслабился. «Это не магловский мир. В Хогвартсе есть спорт, занимайтесь квиддичем. Вы слышали о нем?» «Да», — Гарри уже понял, что ему нравится летать. В прошлой жизни тоже было это чувство свободы, но магический мир давал совсем другие возможности. Метла была более маневренной, а значит и подвижной. Гарри Поттер очень любил уроки полетов, и это знали все, кому это интересно. Но квиддич мальчик совсем не хотел этим заниматься, и Гермиона была против. Подвергать себя ненужной опасности ради ублажения толпы — глупо. Он тогда промолчал, но все же согласился. «Мне не нравится квиддич». «Понятно», — мастер зелий выпрямился и немного брезгливо оглядел мальчика. «Идите в свою гостиную, Поттер». «Да, сэр», — Гарри послушно развернулся и пошел по коридору. Хорошо еще, гостиная Хаффлпаффа была недалеко, со Снейпом останется проверить. И все же, почему профессор спросил про борьбу? Северус Снейп проводил взглядом маленькую фигурку, нарочито медленно шедшую по коридору. «Гарри Поттер, его персональная головная боль, и то, что он увидел сегодня, никак эту боль не уменьшило. А дело было в том, как мальчик двигался. Опытный дуэлянт сразу уловил знакомые движения. Так двигаются воины. Он уже слышал, что Поттер занимается бегом, его с Гринджер видели несколько раз утром возле озера, но этого точно недостаточно для подобной пластичности суставов. А она была, хоть и не на высоком уровне. И все равно, для этого необходимы специальные упражнения, которые ребенку знать совершенно неоткуда. Снейп внутренне вздохнул. Он не может выбивать признание силой, как бы ему этого не хотелось. А так Поттер не скажет, это точно. И тем более не ему. Он направился в подземелье, на время отложив вопрос. Гарри Поттер не был единственной странностью Хогвартса в этом году, и освободившееся свободное время дает ему возможность попробовать разобраться во всем, или хотя бы попытаться. Поверхность магического зеркала поблескивала серебром, но присмотревшись, можно было понять, что блики никак не связаны со светом, падающим на ровную поверхность. Альбус отступил на шаг и, не удержавшись, кинул взгляд на отражение. В глубине зеркала заклубилась темная тень, постепенно приобретая форму, но маг уже поспешно отвернулся, жалея о случайном порыве. Он и так знал свое самое заветное желание, но дело было даже не в нем. Альбус Дамблдор знал, что на самом деле представляет из себя старинное зеркало, и знал, что использовать его так очень опасно. Древний артефакт мог разрушить разум и волю, если его не контролировать. Он небрежно провел ладонью по витиеватой надписи. Зеркало не просто показывало, оно вызывало жгучее, непреодолимое желание, ради которого человек был способен на все. Властолюбец, после такого сеанса, становился бы одержимым властью и шел по головам ради своей мечты. Альбус иногда подозревал, что Том Риддл все-таки в него заглянул. Иначе как объяснить странную одержимость нелепой идеей, и сопротивляться этому воздействию было очень трудно. Кто-то бы сказал, что невозможно. Но Дамблдор верил, очень хотел верить, что это не так, потому что он тоже стал жертвой этого артефакта и смог найти заклятие, которое обезвреживало темную сторону артефакта. Именно поэтому Гарри Поттер сможет заглянуть туда, если он, Альбус Дамблдор, будет рядом, чтобы защитить и направить туда, куда нужно. Если бы не странное поведение Гарри, он бы так не рисковал. Но теперь у него не было выхода. Старый волшебник вышел из комнаты, аккуратно прикрыв дверь. Скоро, совсем скоро все станет так, как и должно быть. Рождество. Мальчик открыл глаза, осознав наступление нового дня и праздника. Гарри поднялся с кровати. В спальне он был один, соседи разъехались на каникулы. И на всем факультете осталось человек 5, все старшие курсы, кроме него. Так даже лучше. Он с улыбкой потянулся, думая, как проведет этот день. Тренировка обязательно, но нужно же и отдыхать. И начнет он, пожалуй, с подарков. Подарки лежали маленькой кучкой у кровати. Гарри был уверен, что они будут, по крайней мере, Гермиона ему уж точно что-то подарит. И точно, маленький сверток, открытка и маленький стеклянный шарик. Мальчик озадаченно встряхнул подарок. Внутри заклубился белый дым. И все, что это? Он повертел открытку, заглянул в упаковку. Ничего, ни строчки, ни намека. Как будто он должен сам догадаться. Гарри замер от неожиданной мысли. Неужели Гермиона способна так поступить? Чутье нашептывала, что да. Он кивнул сам себе и отложил подарок. Потом, а сейчас его внимание привлекли другие подарки. Открытки с поздравлениями от сокурсников. Он сам послал нечто подобное. Мелкая монета от Дурсли. Гарри ухмыльнулся. Кажется, дорогие родственники были рады приплатить, чтобы его никогда больше не видеть. Коряво сделанная флейта от Хагрида. Мальчик пожал плечами и засунул поделку в тумбочку. Подальше с глаз. С Хагридом он не общался, и подарок казался странным. Потом покажет его Гермионе. А последний сверток наставил его насторожиться. Внутри было нечто магическое. Он уже умел чувствовать магические ауры предметов и мог точно сказать, не враждебное. Но кто станет посылать ему вещь, которая буквально сочится магией? Гарри осторожно развернул сверток, стараясь не коснуться предмета внутри. На пол упало что-то серебристое и невесомое, и клочок пергамента сверху. Мальчик также аккуратно поднял записку. «Твой отец отдал эту мантию мне на хранение. Настало время вернуть ее сыну. Используй ее с умом». И все. Ни подписи, ни пояснений. Поттер нахмурился. Слишком много странностей. Мантия, он присмотрелся. Если это и мантия, то из странного материала. Прикасаться к ней ему не хотелось. От магического фона покалывало кончики пальцев. Что будет, если он прикоснется к ней, или наденет? Нет. Знакомство с магическим миром уже успело научить юного волшебника одному, не прикасаться к странным магическим вещам, во избежание. И поэтому Гарри Поттер взял старый пакет и осторожно затолкал в него странную мантию, пользуясь какой-то палкой, и запихал пакет на дно чемодана. Пусть посмотрит Гермиона. Она лучше него разбирается во всяких магических штуках, а пока ее нет, пусть будет подальше. И мальчик с легким сердцем побежал вниз. Скоро будет завтрак, на который он не хотел опаздывать, а дальше будет видно. Ночной Хогвартс обладает своей особой прелестью. Темная в ночном полумраке фигура скользнула в неприметный коридор. Ни факелов, ни светильников, только густая, почти осязаемая тьма вокруг. Северус присел на корточки, сливаясь со стеной. Если барон прав, а так оно почти всегда и было, чуждая этому миру сущность пройдет здесь. Зельевар догадывался, кого увидит, но вел себя так, будто он ничего не знает. Ведь барон не сказал ему имени, и потом никто не сможет обвинить. Легкое движение, не воздуха, жизни. Все живое излучает энергию, и опытный менталист умеет это чувствовать. А Северус мог даже определить степень физического и психического состояния. Существо, которое шло недалеко, распадалось. Какая неожиданная встреча, Кверинус. Снейп вышел прямо перед мужчиной в тюрбане, загородив дорогу. Он так и думал. Заика Кверрелл, с чуждой сущностью в своем теле. Зельевар даже удивился, как он раньше этого не почувствовал, настолько сильным сейчас было иное присутствие. «Вы куда-то торопитесь, Северус», — Кверрелл говорил странно, не заикаясь, но теперь почти шипя. И это шипение казалось странно знакомым. Снейп нахмурился, пытаясь вспомнить. «Я спешу. Я чувствую в тебе ментального двойника», — почти спокойно произнес Северус, крепко сжимая палочку. Это был риск, но не больший, чем присутствие этого существа и дальше в школе. О детях Зельевар не волновался, ему было все равно, но само присутствие этого нарушало магическое равновесие замка. И, конечно, влияло на тех, кто здесь жил, и на него тоже. «Собираешься заняться экзорцизмом?» Теперь Кверрелл говорил чисто, без заикания и шипения. Снейп тревожно шевельнулся. Что-то было не так, и чуждое присутствие стало ощущаться слабее. «Я не могу допустить присутствие одержимого в Хогвартсе», — почти спокойно сказал он. На грани слуха возник тонкий и очень пронзительный звук. Он, казалось, шел отовсюду. Зельевар увидел лицо Кверрелла, слишком спокойное для этой ситуации. «А если это допускает Дамблдор?» Кверрелл чуть улыбнулся и сделал шаг назад, увеличивая расстояние между ними. «Неужели директор ничего не заметил? Он сам тебе так сказал?» Оскалился Снейп, чувствуя, как забилось сердце. «Альбус, на этот раз ты перешел все границы. Магия такого не прощает. Если ты не дашь мне пройти, то умрешь». Звук нарастал. Северус невольно завертел головой, отмечая, что Кверрелл отходит все дальше, а потом его накрыло. В глазах резко потемнело, а грудь сдавила так, что стало невозможно дышать. Мужчина пошатнулся и упал на колени, сжимая голову. Мыслей не осталось, только странный пронзительный звук, который, казалось, разрывал череп изнутри. Он попытался поставить блок. Не получилось. Магический щит. Опять не то. Звук нарастал, и через минуту он просто потерял сознание, мешком повалившись на холодный пол коридора. А человек в тюрбане холодно улыбнулся и аккуратно обошел застывшую фигуру и скрылся в ночном полумраке. Он очнулся рывком, в первое мгновение только слыша бешеный стук своего собственного сердца. Темнота вокруг, где факелы. Затем пришло ощущение запредельного холода, окутывающего его целиком, от макушки до пяток. «Северус!» Знакомый голос раздался прямо над ним, принеся еще одну волну холода. Мужчина поднял глаза, невольно прищуриваясь от мерцания, особенно яркого в кромешной темноте. «Барон!» Над ним завис призрак Слизерина, кровавый барон. И Снейп вдруг понял причину холода. От привидения шел весьма мощный поток. Похоже, именно поэтому он и очнулся. Он хрипло пробормотал: «Спасибо, мальчишка». Призрак немного отлетел назад, унося ощущение холода с собой. Маг немного повел плечами, чувствуя, что тело задеревенело. Он долго лежал. «Где я?» Он по-прежнему не понимал. Это не походило на коридор, где он встретил Кверрелла. Но призрак не мог его перенести. Снейп вопросительно посмотрел на барона. «Сэр, мы в подземельях». Призрак снова подплыл поближе, притушив свое и так неяркое сияние. «И недалеко от твоих комнат. Почему я здесь?» Он попробовал встать. Получилось, хотя ноги сильно дрожали. Зельевар нащупал стену рядом с собой. «И все же, почему не горит ни один факел? Так темно. Это существо перенесло тебя сюда. Примерно полчаса назад я заметил это, когда все факелы стали гаснуть. Прилетел сюда, а тут ты». Барон сердито замерцал, вспоминая. Ему не хотелось признаваться в том, что он, призрак, впервые за много лет почувствовал страх. И когда он все же пришел туда, то увидел почти бездыханного декана Слизерина и потратил много сил, чтобы привести его в чувство. «Спасибо», — голос с ней позвучал искренне. Мужчина слабо улыбнулся призраку. «Проводите меня до комнат, а то я ничего не вижу. Иди за мной». Кровавый барон повернулся и поплыл вперед, разгоняя тьму своим сиянием. Снейп, пошатываясь, побрел за ним. Кверрелл сумрачно смотрел на дверь перед собой. Там, внутри, было то, что ему нужно. Все его чувства буквально кричали об этом. Но перед дверью виднелась тонкая вязь заклинания. Автор не вызывал сомнения, Альбус Дамблдор. И если он просто войдет в комнату, директор об этом сразу узнает. А это совсем не нужно. Возможно, Дамблдор догадывается о том, что скрывает Кверреллу, но не может знать точно. Здесь он обманул этого настырного мага, с ней показался проницательнее директора, кто бы мог подумать. Хорошо бы он замерз насмерть в том коридоре. Темная сущность внутри слегка шевельнулась. Маг почувствовал, как тело охватило еле заметная дрожь. Лорд выражал неудовольствие препятствием, но не более. Квирринус облегченно выдохнул. Вальдемарт не стеснялся причинять боль, если хотел. Сегодня ему повезло. «Мой лорд, я не смогу снять заклятие Дамблдора незаметно». Он активировал ментальную связь, прося совета. «Зеркало там, я знаю». Мысленный голос Вальдемарта был таким же холодным и безжалостным, как и настоящий, и также вызывал невольную дрожь страха. Квирелл сглотнул. Ни одно место сосредоточия магии не могло долго выдерживать подобное существо. Оно просто разрушало его, даже ничего не делая. И именно поэтому Квиреллу хотелось поскорее уйти из Хогвартса, достигнув цели. Если он останется, даже его тело станет разрушаться от противоречия магических потоков. А ему хотелось жить. Камень внутри, это казалось странной ловушкой даже для Дамблдора. Спрятать философский камень внутри опасного артефакта. Но все указывало именно на это. Сейчас я не чувствую его вибраций. Вальдемарт беспокойно шевельнулся. Одним из преимуществ такого существования была способность чувствовать эманации магии, присущие чему-то одному. Квиреллу так не умел, и именно поэтому согласился впустить жильца внутрь. Он не смог бы найти в Хогвартсе то, что ему надо. Вот только потом он осознал, что избавиться от него не получится. А значит, нахождение камня становится вопросом жизни и смерти. И на это молодой маг уж никак не рассчитывал. Квиррелл немного постоял перед закрытой, но не запертой дверью, а затем пошел обратно. Максимум, что у него осталось, 3 месяца. А вот что будет потом, он предпочитал не думать, чтобы не сорваться и не наделать глупостей. Дамблдор был в ярости и недоумении. Гарри Поттер явно не брал мантию в руки, иначе уже в первую же ночь он это узнал. На артефакт были наложены слабые чары обольщения, хозяин вещи не захотел бы оставить ее никогда и использовать как можно чаще. Но Гарри не использовал мантию, не ходил ночью, чтобы исследовать Хогвартс, и никак не попадал в комнату с зеркалом. Хотя у двери были слабые следы, но внутрь никто не входил, и это тоже навевало нехорошие подозрения. Что же делать? Директор побарабанил пальцами по столу, размышляя. Он не может оставить зеркало там. После каникул риск того, что его найдет кто-то другой, возрастет в разы. Каникулы были идеальным вариантом, но Поттер снова все испортил. И завтра уже ученики приедут в школу. Альбус тяжело вздохнул. Делать нечего, артефакт придется убрать. И это значит, что он будет просто вынужден более явно воздействовать на мальчика. А ведь он так не хотел этого. Для Альбуса не было ничего желаннее красоты, интриги и того, что люди делают то, что он хочет, думая при этом, что это их выбор. Грубое воздействие, для неумех, вроде Тома Риддла. И если ему придется опуститься до такого, Гарри Поттер пожалеет. Глава 14. Сомнения Гермионы. Каникулы пролетели действительно быстро. И вот уже Гермиона возвращается в знакомый замок. И со смешанными чувствами. Потому что родители были ей рады. Только увидев их, она поняла, что чувства никуда не делись. А ведь она боялась, что это странное пробуждение памяти скажется на этом. Но нет, и мама, и папа были ей по-прежнему близки. Странное ощущение. Она их не предавала и не отрекалась. И действительно хотела защитить. Но внутри все сжималось в ожидании подвоха. Будто родители возьмут и исчезнут, оставляя ее наедине с этим враждебным миром. Гермиона, что-то случилось. Мама заметила ее нервозность и обняла девочку. Гермиона немного растерянно улыбнулась. Нет. Просто соскучилась по дому. Я уже и забыла, как он выглядит. Папа хмыкнул, останавливая машину. Девочка выбралась наружу, привыкая к виду родного дома. Да, так и есть. Дом кажется немного чужим, и вместе с тем, удивительно знакомым. Ее дом. Она радостно улыбнулась. Какое приятное чувство, что есть место, где она может просто жить. Проснувшаяся память не давала такого ощущения. И храм, и Татуин были просто убежищами временного, хотя и долгого проживания, а здесь был ее дом. Ради этого стоило умирать, неожиданно подумала она, и она обязательно приведет сюда Гарри, это не его дом, но все равно, они пришли в этот мир вместе и хотя бы частично могут разделить радости друг друга, а однажды и Гарри найдет свой дом и пригласит ее в гости. Гермиона, не стой, мама, смеясь, подтолкнула ее в плечо, только сейчас девочка заметила, что застыла перед входом, углубившись в свои мысли. Она тряхнула волосами и прошла в дом за мамой, расстегивая теплое пальто. Елка. Она ахнула, уловив хвойный аромат. Родители никогда не покупали настоящую елку, чтобы не уничтожать природу, как ей объясняли в детстве. Но сейчас она присмотрелась. Елка была искусственной, но на столе и подоконнике стояли вазочки с пышными еловыми ветками, и аромат хвои пропитал весь дом. «В вашей школе рубят ели?» От мамы не укрылась реакция Гермионы. Женщина прошла в комнату, держа пакеты с покупками. Девочка последовала за ней. «Да, когда я уезжала, в холле стояла большая елка», — Гермиона с удовольствием вдохнула лесной запах. «Профессор Флитвик украшал ее при помощи волшебства. Это так красиво. Ну, наша елка тоже ничего», — Дэн Гринджер поставил сумку с ее вещами в углу. «Девочка не стала брать с собой чемодан, уезжая на неделю». «Конечно». Гермиона улеглась на диван и с удовольствием потянулась. «Она дома. Так, юная леди, отдыхать будем потом». Мама посмотрела на нее смеющимися глазами. «Пойдем, поможешь мне на кухне». «Да, мам». Гермиона послушно направилась следом за ней. «Это Рождество определенно будет необычным, она это знала». День прошел как обычно. Родители шутили, расспрашивали ее о Хогвартсе и хвалили за ответственное отношение к учебе. Гермиона вспомнила, что так было всегда. Она старалась учиться как можно лучше, потому что знала, что родители этому обрадуются. «Мам, а можно мне пригласить в гости на каникулы друга?» Она свернулась калачиком в кресле, наблюдая за огнем в камине. Рыжие язычки плясали в неведомом танце, завораживая девочку. Огонь почему-то сейчас он казался ей таким красивым. «У тебя появился друг?» Эмма Гринджер с интересом посмотрела на дочь. «И кто он?» «Его зовут Гарри Поттер». Гермиона встала с кресла и медленно подошла к камину. Пламя оно звало ее. Девочка протянула руку. «Гермиона». Мама встревоженно вскочила и замерла, пораженная увиденным. На ладони Гермионы танцевал маленький огонек, а девочка улыбалась. «Мама, правда красиво?» Она повернулась к матери, показывая ладонь. Женщина с трудом сглотнула. «Почему ее девочка ведет себя так странно? Это же ненормально, хватать огонь голыми руками». «Красиво», — растерянно сказала она, не зная, что делать. Вроде бы, огонь не повредил Гермионе. Это потому, что она волшебница. А Гермиона открыто улыбнулась и сжала руку в кулак, пряча огонек. «Ой, я забыла». Девочка стремглав помчалась к лестнице и мигом взлетела на второй этаж. Мать услышала, как дверь ее комнаты легонько стукнула. Что это было? Эмма опустилась на диван, чувствуя себя абсолютно потерянной. Рождественские каникулы оказались совсем не такими безмятежными, как ей хотелось. Перо Феникса. Гермиона смотрела на маленькое перышко в своей руке. Оно было похоже на перо Фаукса, но не полностью. Более светлого оттенка. И по краям пробегали маленькие искорки, как от огня. Девочка села на стул, все еще смотря на перышко. В голове было пусто. У нее получилось что? Преобразовать огонь в перо Феникса? Разве это вообще возможно? Она вдруг вспомнила, что Фаукс сказал ей: «В тебе изначальный огонь». Может, дело именно в этом? Маленькая волшебница поежилась от этих мыслей. Мало того, что в ней пробудилась память человека из другого мира, так еще и эти странности с огнем. Почему-то она не сомневалась, что это связано с Гарри и тем, что у него палочка с пером Феникса. Скорее всего, Фаукса. «Сила хорошо пошутила над нами», — мрачно сказала она, вспоминая последние мгновения той жизни. «Им было скучно, теперь точно нет». «Гермиона, с тобой все в порядке?» Мамин голос раздавался немного приглушенно. Девочка вдруг вспомнила, что она только что видела, и с тревогой закусила губу. Ей совсем не хотелось, чтобы ее родители считали ее странной или ненормальной. «Что же делать?» «Да, мам, я сейчас приду», — крикнула она, надеясь, что мама услышит. Гермиона осторожно положила перышко на стол, решив рассмотреть его позже, и решительно направилась к двери. Сначала она успокоит родителей, а потом решит, что делать ей самой. Успокоить родителей ей удалось с большим трудом. Несмотря на то, что они вроде бы привыкли к мысли, что их дочь – волшебница, магия их все же шокировала. Гермиона расстроилась еще больше, когда папа невзначай поинтересовался, не может ли она уйти из этой школы. Но, увидев ее реакцию, они больше не поднимали вопрос. Девочка и сама не понимала, что ее больше возмущает. Да, родители не были готовы к проявлениям магии, это понятно. Но Гермиона чувствовала, что причина ее обиды гораздо глубже этого. И тут перед глазами всплыло неожиданное воспоминание. Оби-Ван не знал своих родителей, как, впрочем, и многие джедаи. И он искренне считал храм своим родным и единственным домом до одного случая, изменившего все. Молодой падаван стоял рядом со своим учителем, радуясь, что тяжелая миссия наконец закончена. Вот уже полгода как они жили на этой планете, раздираемой гражданской войной, спасая невинные жизни и помогая мирному населению. Оби-Ван даже подумал, что ему жаль расставаться с Нелли, девочкой-сиротой его возраста, которая помогала им все это время. Но расстаться все равно придется. Его ждал храм, а ее – планета, на которой наконец наступил мир. «Когда вы улетаете?» Нелли грустно смотрела на фонтан посреди парка. Юноше показалось, что она не хочет смотреть ему в глаза. Оби-Ван присел на скамейку рядом с подругой, смотря только на нее. «Завтра». Учитель сказал, что войны больше не будет. «Значит, и джедаи больше не нужны». Он смотрел, как ветерок играет непослушной прядью волос девочки и думал, что хочет остаться. Храм впервые не казался ему желанным домом, куда он хотел вернуться. Даже несмотря на войну и множество смертей, что он видел на этой планете, он осторожно улыбнулся. «Теперь тебе ничего не угрожает, Оби», она давно звала его так, и ему даже нравилось, как Нелли сокращала его имя. Было в этом что-то доверительное. «А ты хочешь остаться здесь, со мной? Не знаю», честно признался молодой падаван. За время миссии у него появлялись друзья, по которым он даже скучал. Но остаться навсегда, нет, не хотел. Храм был его единственным домом, и он хотел в него возвращаться несмотря ни на что. «Я джедай, и мой дом на Корусканте. Я слышал об ордене», неожиданно неприязненно сказала девочка. «Они забирают одаренных детей и даже не спрашивают их родителей. Надо и все. Это как воровство. Ведь и тебя когда-то украли из твоего настоящего дома». Тут он ее понимал. Родители Нелли пропали во время этой войны. Тогда он решил, что она так странно говорит из-за этого. Он улетел с учителем на Корускант и скоро почти забыл об этой миссии, поглощенной новыми впечатлениями и делами. Но почему-то он уже не мог считать храм своим домом. Гермиона осознала, что сидит на своей кровати, обняв колени. Воспоминание из ее почти другой жизни оставило четкое чувство растерянности и тоски. Девочка вдруг подумала, что это похоже на то, что происходит с ней сейчас. Странная закрытая школа, оторванность от семьи, как будто волшебники действительно похитили ее из привычного мира и внушают свое видение мира. А она, хочет ли она всего этого? Вид Хогвартса не вызвал такой радости, как раньше. Она знала, что там ее ждет Гарри, и она может многое узнать об этом новом мире из библиотеки и просто от других волшебников. Но, вместе с тем, ей хотелось выбора, наверное. Волшебный мир его не оставил, и это осталось горьким осадком в душе. Глава 15. Обещание. Вот. Гарри с осторожностью поставил перед Гермионой пакет с чем-то мягким. Девочка сразу почувствовала напряжение магического поля. Вещь была явно непростая. Кто-то прислал на Рождество со странной запиской. Я не стал это трогать. Он протянул подруге клочок пергамента. Та самая записка. Но содержание ситуацию не прояснило. Мантия-невидимка. Гермиона задумалась. Она читала о таких штуках и знала, что это очень редкая вещь. Кто же мог подарить ее Гарри? Все это очень подозрительно. Хорошо, что ты к ней не притрагивался. В волшебном мире есть возможность проклясть человека через вещь. Мало ли что. Думаешь, она правда принадлежала моему отцу? В голосе мальчика проскользнули грустные нотки. Он еще помнил, как хотел, чтобы родители были рядом с ним. А тут еще вещь, которая принадлежала отцу, несправедливо, что кто-то может использовать ее в дурных целях. Гермиона нахмурилась. У нее совсем не было опыта в проверке вещей на проклятие и заклятие. Даже если там что-то есть, она не сможет обнаружить. Хотя интуиция прямо кричала о том, что она права. Или это так действовала сила? Мы можем пока спрятать ее, а потом, когда научимся, снимем все лишнее, наконец сказала она. Она понимала чувства Гарри, но нужно было реально оценивать свои силы. Они еще дети, тем более ничего не знают об этом мире и о магии. Владение силой, немного не то. Магия этого мира отличалась от силы, хотя между ними точно было что-то общее. Поттер вздохнул и молча кивнул. Странно, но слова Гермионы помогли. Сам он все же не удержался бы, он привык сразу действовать, несмотря на риск. Но учитель права, а мы сможем узнать, кто это. Он не хотел оставлял подобное без наказания. Это же оскорбление, так использовать память его родителей. Посмотрим, неопределенно ответила Гермиона, мысленно отметив настрой ученика. Она его понимала, но месть ни в этой, ни в той жизни это не могло быть выходом. А Гарри все еще не мог до конца принять этого. Сейчас самое главное, не поддаваться на провокации. Гарри кивнул. Тут он был полностью согласен, тем более, он умел чувствовать подвох. И сейчас остро ощущал, как вокруг него плетутся интриги. Как хорошо, что рядом Гермиона, которая помогает успокаиваться. Без нее он точно бы натворил делов. «Я не очень хорошо разбираюсь в интригах», — признался он. Ему всегда было проще сначала делать, а потом разбираться с последствиями. Причем эта черта характера была с ним всегда, он помнил себя таким как Энакина, так и Гарри. «Наверное, это врожденное. Думаешь, я не знаю?» — слегка улыбнулась Гермиона. Она не могла назвать и себя искусным интриганом, но в данном случае этого и не требуется. Но сейчас лучше ничего не делать. У того, кто послал мантию, наверняка были планы на тебя. И если ты ничего не сделаешь, то он точно себя выдаст. Наверное, мой отец ему доверял, задумчиво сказал Гарри, обводя пальцем записку. Он много думал на этих каникулах, и все чаще ловил себя на мысли, что все, что с ним происходит, похоже на прежнюю жизнь. Тогда от него тоже много чего ждали, и он помнил, чем это закончилось. Он серьезно посмотрел на Гермиону. «Мне все это не нравится». «Да, мне тоже», — девочка кивнула. Сомнения, появившиеся на каникулах, снова всколыхнулись неприятной волной. Гермиона решительно вскинула голову. «Не поддавайся на провокации. Мы сейчас в школе, значит, будем учиться, а все остальное нас не касается». Она еще не знала, что будет делать, если анонимный посылатель мантии проявит себя. Наверняка это опытный маг, который может легко справиться с первокурсниками, которые еще ничего не умеют. Но, тут Гермиона решительно сжала кулаки, принимая решение, это не повод сдаваться. У них есть сила, и клинки отобьются. Северус вяло ковырялся в тарелке, слушая краем уха разноголосый шум большого зала. Каникулы окончились. Но Зельевар не чувствовал в себе сил порадоваться или огорчиться этому. Это Рождество как будто что-то надломило в нем. Мужчина не обращался к Эльбусу за помощью и разъяснениями, старался не оставаться наедине с Квиреллом, да и вообще почти замуровался в своих подземельях. «Северус, зайдешь ко мне после завтрака?» — услышал он решительный голос директора. Неслышно вздохнул, но кивнул. «Конечно», — Дамблдор заметил и сделал выводы. «А теперь придется изворачиваться, опять морока». Подозрения оправдались. Снейп понял это по очень внимательному взгляду, которым наградил его директор, как только он вошел в кабинет. «Вы вызывали, господин директор?» — внешне спокойно спросил он, тут же поднимая внутренние щиты разума. Дамблдор был искусным легилиментом, но и Снейп был не хуже. Правда, еще не проверял это практически. Станет ли сегодняшний день исключением? «Сядь, Северус», давление не последовало, хотя директор явно все заметил. Зельевар сел в кресло, испытывая легкую растерянность, и удивленно моргнул, увидев, как Фаукс легко вспорхнул на спинку его кресла. На его памяти Феникс еще никогда так не поступал, а Дамблдор улыбнулся и сказал мягким тоном: «Я не враг тебе, Северус, но твое поведение после рождественских каникул меня очень тревожит». Снейп почувствовал, как его тревога медленно уходит. Хотелось довериться человеку напротив себя. Зельевар панически сжал кулаки, поняв, в чем дело. Он и не знал о таком эффекте присутствия Феникса, а то, что дело именно в этом, даже не сомневался. С другой стороны, он был даже рад. Сейчас он скажет все, что думает, и посмотрит на реакцию этого директора. «Я знаю, что в школу проник одержимый темным духом», — осторожно начал он, пристально следя за собеседником. Дамблдор помрачнел, но пока ничего не сказал, и маг продолжил. «На Рождество я попытался изгнать это существо из школы. Как вы знаете, присутствие одержимого влияет на общий магический фон окружающих, а дети в этом плане наиболее беззащитны. Приятно видеть твою заботу об учениках», насмешки в голосе не было, но Снейп мысленно ощетинился. Уж Дамблдор-то точно знал, как Зельевар относится к своим ученикам, но следующая фраза заставила его замереть. «Значит, личность одержимого тебе известна, и кто это?» «Он утверждал, что вы знаете это», попробовал увильнуть Снейп. К прямой конфронтации он точно не был готов. Взгляд Эльбуса стал острым, как нож. Северус впервые за разговор почувствовал ментальное давление, пока не слишком сильное. Пока маг решил не искушать судьбу, признания он явно не дождется, и обреченно выдохнул. «Это Квиреллу. Мне больно видеть твое недоверие», Северус. Альбус чуть покачал головой. «Если бы Снейп знал его чуть хуже, то даже бы поверил. Я ничего не знал об этом. Значит, теперь вы его изгоните?» — ровным тоном спросил Зельевар, догадываясь об ответе. Альбус Дамблдор был не тем человеком, с которым хотелось шутить, и сейчас он бы с большим удовольствием оказался бы подальше и от него, и от Квирелла. «Это не так просто», — покачал головой старый маг, пристально глядя на Снейпа. Он был недоволен, угораздило же этого выскочку влезть куда не надо. Теперь эту проблему так легко не решить, если этот дух настолько искусно прятался все время, изгнать его будет весьма сложно. Северус на мгновение прикрыл глаза, он так и думал, в общем-то, но вот получить подтверждение своим подозрениям было неприятно. Конечно, он не говорил, что это за дух, и не скажет, Дамблдор точно все знает. Я понял, он устало посмотрел на директора, но я не собираюсь приближаться к этому существу. Это твое право, кивнул Дамблдор, устало опуская плечи. Конечно, он понял все, что тот не сказал. Северус Снейп ему явно не доверял, но с этим ничего не поделаешь. Главное, теперь он не будет вмешиваться, и можешь приходить ко мне в любое время. Ты можешь мне доверять. Северус молча кивнул и встал. Это были просто слова, и оба прекрасно это понимали. Зельевар направился к двери своей обычной стремительной походкой, не оглядываясь. С Квиреллом явно было что-то не так, Гермиона поняла это, как только пришла на первый после Рождества урок Зати. В большом зале почувствовать было трудно, но теперь, когда профессор находился совсем рядом, эманации разложения и отчаяния буквально окутывали худую фигуру в нелепом фиолетовом тюрбане, и они были настолько сильными, что девочка даже удивилась, что больше никто этого не замечает, кроме Гарри. Мальчик явно чувствовал себя плохо. Гермиона с запозданием заметила, что его глаза совсем мутные от боли, и, приглядевшись, поняла почему. Ментальный паразит в шраме активизировался, и теперь небольшое темное облачко буквально окутывало голову Гарри, пульсируя в такт пульсу. Оно явно реагировало на изменения в состоянии Квирелла. Да что же это такое? Гермиона прикусила губу, лихорадочно соображая. Полгода прошло, а она так и не узнала, почему Гарри реагирует на странного местного ситха. Несмотря на всю кучу книг, что она прочитала, Гарри также мучается в присутствии мутного мага. Этот паразит в шраме, на этой мысли она будто споткнулась. Шрам. Конечно, и как она не подумала. Шрам, оставшийся от проклятия темного мага, возможно, это связь с этим самым магом. Недаром же многие говорили, что тот не умер, а просто где-то прячется. Она с новым интересом присмотрелась к Зайке Ситху. Вторая сущность в нем, возможно, Волдеморт. Но почему этого никто не заметил? Ей как-то не верилось, что школа магии не имеет никаких защитных и опознавательных щитов, не идиоты же они, в самом деле. Гермиона поняла две вещи. Во-первых, книги ей не помогут, ситуация слишком уникальная и редкая. Если и есть такие книги, то точно не в школьной библиотеке. И второе, учителя или, как минимум, директор точно в курсе проблемы. И то, что никто ничего не делает, означает опасность и для них с Гарри, и для других учеников. Гарри, ты как? Она постаралась незаметно поддержать друга за локоть, когда все выходили из класса. Поттер явно чувствовал себя очень плохо. И странным было как раз то, что никто не обращал на это внимания. «Плохо», — еле слышно прошептал он, наваливаясь на подругу своим весом. Гермиона подхватила его при помощи силы, оглянулась, никого нет, и, потащив в конец коридора, затолкнула друга в пустой класс. Сейчас лечебных заклинаний она еще не знала, потому и палочку доставать не решилась. Вместо этого, девочка решительным движением приложила раскрытую ладонь ко лбу мальчика и сконцентрировалась, призывая все свои способности джедая, и сразу ощутила, как расслабляются скрученные мышцы Гарри. Темное облачко под ее пальцами всколыхнулось, но тут же уменьшилось. Полминуты, и все вернулось в норму. Если считать нормой паразита, что остался на своем месте, только значительно уменьшившись в размерах, став даже меньше, чем раньше. Интересно, Гермиона хищно посмотрела на шрам, подавляя в себе желание немедленно проверить свою догадку. Вот если воздействовать целебными эманациями силы на шрам, уйдет ли паразит совсем? Но сейчас было точно не время это проверять, скоро следующий урок. Гарри, ты как, уже лучше? Гарри с удивлением смотрел на подругу. Он понял только, что она применила силу, что-то из целительных практик, и у нее получилось. Что это было? Давай поговорим вечером. Гермиона уже тащила его к двери. Но кажется, я нашла способ избавить тебя от паразита. Гарри улыбнулся, следуя за учителем. В груди поселилось необъяснимое чувство уверенности и защищенности. Он вдруг понял, что Гермиона стала для него не просто другом, каким он видел Абивана. Она защищала и заботилась о нем, давала правильную цель в жизни. «Я никогда не предам тебя», — молча поклялся он, смотря на густую гриву каштановых волос, идущей впереди подруги и наставника. Абивана он когда-то предал, но история больше никогда не повторится. Глава 16. Песня Феникса. Уроки тянулись медленно, и трудно было сказать, кто нервничал больше, Гарри, на которого периодически накатывали приступы дурноты, или Гермиона, твердо решившая разобраться с проблемой сегодня. Она потащила друга в их тайную комнату сразу после обеда. Хорошо, что уроков в этот день было немного, и удачно, что на их уход никто не обратил внимания. Все уже привыкли к тому, что они постоянно пропадают где-то вдвоем. «Ты чего-то боишься?» Гарри с любопытством смотрел на то, как Гермиона тщательно проверяет дверь комнаты. Мальчик уже немного успокоился и начал думать, что все не так серьезно, как ему показалось утром. Но подруга, видимо, так не считала. «Это на всякий случай», — немного непонятно отозвалась она, поворачиваясь к нему лицом. Гарри заметил нахмуренные брови. «Сегодня я попробую избавить тебя от паразита в шраме». Сегодня он почему-то испугался. Все происходило очень быстро. Да и это неуверенность в ее голосе. «Я полгода пыталась найти хоть что-то», — Гермиона с досадой сжала кулак. Конечно, она злилась в первую очередь на себя. «А сегодня поняла, помнишь, после урока Зати, лечебная практика джедаев», — Гарри задумался. Он плохо в этом разбирался, но его знаний хватило, чтобы понять принцип ее действий. «Но почему не магия? Ведь в этом мире сила действует немного по-другому. Потому что я не смогла найти ничего похожего. Может, и есть такое заклинание, но искать его можно всю жизнь. Ты хочешь растянуть это удовольствие подольше?» Девочка требовательно посмотрела на него. «Да, здравый смысл говорил о том, что нужно подождать. Как маги, они еще ничего не умеют». Но Гермионе не хотелось ждать. Почему-то ей казалось важным избавить Гарри от паразита как можно быстрее, и неважно, как. Гарри, кажется, тоже что-то понял. Поттер серьезно кивнул и сел на диванчик у стены. «Знаешь, так плохо, как сегодня, мне еще не было», — вдруг сказал он, вспоминая урок Зати. И присутствие Квирелла казалось почти непереносимым. «Наверное, Гермиона права. Если им удастся, по крайней мере одна проблема будет решена».